Глава 17. Что телепортируется, но не клонируется. Для завершения телепортации нужно передать короткое сообщение по обычной связи. Запутанность – своеобразная связь, отличающаяся от привычных взаимодействий посредством сил полей. Силы, такие как гравитация, ослабевают с расстоянием, но свойство быть запутанным подобного ослабления не испытывает. Силы неизбирательны. Притяжение Солнца сообщает одинаковое ускорение и мне, и стулу, на котором я сижу. Притяжение Юпитера создает чрезвычайно малое, но тоже одинаковое ускорение для всех соседних предметов. Запутанность же максимально избирательна. Если два электрона запутаны друг с другом, то это касается только их, а не каких-то других электронов по соседству. Это, можно сказать, их личные отношения. Отдельная тема – расползание запутанности по многим участникам, когда запутанные партнеры взаимодействуют с посторонними объектами. Мы сейчас предполагаем идеальный случай, когда таких взаимодействий нет, и, рассуждая об использовании запутанных электронов и фотонов, подразумеваем, что они изолированы от остальной Вселенной. Устанавливается же запутанность через локальный контакт. В самом простом варианте два запутанных объекта рождаются вместе. В более сложном случае, так называемой перенесенной запутанности, они рождаются по отдельности, но каждый в запутанном состоянии со своим вспомогательным объектом. Эти вспомогательные объекты потом встречаются друг с другом и совместно подвергаются специальному измерению, в результате которого запутанными оказываются два основных объекта. При этом запутанность — не локальный ресурс. Такой вывод из нарушения неравенств Белла делается в большинстве интерпретаций квантовой механики, если отбросить экстравагантные возможности типа сигнализации назад по времени. Запутанность представляет собой что-то вроде моста между удаленными участниками, хотя этот мост и наведен не в физическом пространстве. Однако нелокальность, связанная с запутанностью, не позволяет посылать SS-SMS, сверхсветовые SMS, как мы видели в предыдущей главе. У квантовой механики нет априорных причин уважать специальную теорию относительности, согласно которой нельзя передавать сигналы, опережающие свет. Но она умело избегает прямого противоречия с ней. В частности, от одного участника запутанной пары к другому не передается энергия. Возможно, наилучшее приближение к SS-SMS с использованием запутанности — квантовая телепортация. Это протокол, то есть схема действий, приводящих к желаемому результату. Квантовая телепортация не позволит капитану Кирку мгновенно перенестись вдоль специального луча с планеты, на которую он было высадился, но не нашел там разумной жизни, обратно на свой корабль. Она не позволит сделать это даже одному электрону. Точнее, не позволит сделать это мгновенно. Но в остальном она работает не так плохо, если только луч — это набор запутанных пар, заранее разведенных между точками отправления и назначения. Телепортировать на произвольное расстояние из лаборатории А в лабораторию Я мы будем спиновое состояние электрона. Оно, как всегда, представляет собой комбинацию двух возможностей, потому что спин ничего больше себе позволить не может. Чтобы говорить конкретнее, требуется выбрать какое-то опорное направление. Если оно вертикальное, то спиновое состояние выражается как произвольная комбинация двух состояний — спин вверх и спин вниз. Но комбинация состояний совершенно не обязательно означает, что они соединяются просто знаком «плюс», как в большинстве примеров из других глав, где это часто вызвано соображениями простоты, а иногда отражает взаимоотношения спиновых состояний, определяемых по взаимно перпендикулярным направлениям. Сейчас в фокусе внимания как раз числа, сопровождающие каждую возможность, которых две, а потому и чисел два, и можно временно называть их Ча-1 и Ча-2. С математической точностью всякое спиновое состояние можно записать в виде Ча-1 умножить на спин вверх плюс Ча-2 умножить на спин вниз. Передать такое состояние из А в Я означает передать точное значение чисел Ча-1 и Ча-2. Но сделать это прямым способом невозможно по двум причинам, из которых достаточно одной, причем неважно какой, но полезно представлять себе обе. Во-первых, такая передача потребовала бы, вообще говоря, бесконечно много бит информации, потому что эти числа могут записываться с помощью бесконечного количества десятичных знаков после запятой, что означает и бесконечное количество восьмеричных, двоичных, любых. А во-вторых, состояние квантовых объектов — это что-то глубоко личное, чем они ни с кем не делятся. Волновая функция ненаблюдаема, и эти два числа нельзя определить никаким измерением. Даже если откуда-то точно известны вероятности, построенные из этих чисел по правилу Борна, слушайте в 10 главе, восстановить сами числа по ним невозможно. Да и установить эти вероятности опытным путем можно только в бесконечной серии измерений, повторяемых с тем же самым спиновым состоянием, а возможности действовать таким образом не предполагается. Числа, фигурирующие в волновой функции, в действительности комплексные. Я довольно неохотно упоминаю это в примечаниях к тем местам, где иначе может возникнуть недоразумение. Сейчас как раз такой случай. Правило Борна включает в себя не только возведение в квадрат, но и взятие абсолютной величины комплексного числа. При этом пропадает так называемая фаза «половина информации», содержавшейся в этом числе. И тем не менее, мы сейчас в точности перешлем любое спиновое состояние, не зная, каково оно, используя всего два бита информации, передаваемых по обычному каналу связи, по почте, телефону, телеграфу или по лазерному лучу, а также запутанную пару. Два числа удается отобрать у электрона в лаборатории А и с математической безупречностью воплотить в состояние электрона в другой лаборатории Я. Запутанную пару необходимо заранее создать, а затем отправить одного ее представителя в А, а другого в Я. Подробности того, как держать запутанных партнеров в изоляции от остального мира, чтобы запутанность не разбежалась по другим объектам, ключевой практический вопрос для квантовых каналов связи. Но мы сейчас концентрируемся на принципиальной части. В реальности используют запутанные фотоны, но мы будем по-прежнему иметь дело с электронами. Теоретические различия в механизме телепортации с помощью запутанных электронов и запутанных фотонов минимальны, а в отсутствии точных формул и вообще незаметны. Приготовленная запутанная пара сама по себе никакой информации не несет, точно так же, как не несет ее телефонный провод. Информация появится, когда с одного конца позвонят. Все начинается с того, что в лаборатории А появляется еще один электрон в каком-то спиновом состоянии, которое хозяйка лаборатории Аня берется передать в лабораторию Я, следуя плану, заранее согласованному с работающим там Яшей. План наших героев основан на том, что измерение над одним из запутанных партнеров приводит к коллапсу их совместной волновой функции, из-за чего тем или иным образом определяется состояние другого запутанного партнера. Чтобы воспользоваться этим, Аня сначала запутывает электрон сообщения с имеющимся в ее лаборатории электроном из запутанной пары. Для этого она применяет к этим двум электронам преобразование, позаимствованное из компьютерных наук, и называемое контролируемое отрицание — синод. Работает синод так. Если первый электрон находится в состоянии спин вверх, то со вторым ничего не происходит. Но если первый в состоянии спин вниз, то второй переворачивается, его спин вверх заменяется на спин вниз, а спин вниз — на спин вверх. Это определенный вид взаимодействия, вполне в духе дурацкой игры в карты из главы 8. Как и там, все самое интересное начинается, когда состояние первого электрона — это комбинация состояний спин вверх и спин вниз, тогда второй электрон вовлекается в запутанность, и возникает их общая волновая функция, в которую из той комбинации проникают числа Ч1 и Ч2. Это начало их пути из А в Я. Кроме того, Аня выполняет и некоторую вспомогательную операцию с состоянием одного только электрона сообщения. А именно делается замена состояний по правилу спин вверх на спин вверх плюс спин вниз, и одновременно с этим спин вниз на спин вверх минус спин вниз. Согласно правилам обращения со спинорами, это же можно выразить как замену состояний спин вверх на спин влево и спин вниз на спин право. Она выражает реакцию спиноров на поворот на 90 градусов в нашем обычном пространстве. Все ее действия не требуют знания того, какие числа фигурируют в конкретных состояниях, потому что осуществляются только с абстрактными состояниями спин вверх и спин вниз. Реализуются они в рамках детерминистской эволюции, происходящей согласно уравнению Шрёдингера. Запутанное состояние, в котором в итоге оказываются все три электрона, устроено не как соединение двух максимально запутанных состояний первого электрона со вторым и второго с третьим из главы 15. В общей волновой функции, она же состояние трех электронов, 8 частей, каждая со своим числом. Эти числа очень просто связаны с исходными ча1 и ча2, а никаким другим произвольным числам там взяться неоткуда. На этом и основан план наших друзей. Аня, наконец, делает измерения над двумя электронами в своей лаборатории, чтобы вызвать коллапс общей волновой функции трех электронов. Электрон в лаборатории у Яши из-за этого тоже вынужден определиться со своим состоянием. Совсем простая математика говорит, какие числа могут попасть в состояние Яшиного электрона. Самая радужная надежда наших героев состоит в том, чтобы там появились в точности те же числа, что исходно фигурировали в состоянии электрона сообщения. Это им почти удается сделать. Неустранимая проблема, однако, в том, что измерение, которое делает Аня, может иметь один из четырех исходов. Оба спина вверх, первый вверх и второй вниз, первый вниз и второй вверх, оба вниз. Если результат измерения у Ани оба спина вверх, то два числа волновой функции электрона у Яши будут действительно такие, как были у электрона сообщения, а это и означает, что Яшиному электрону передалось сообщение. Его состояние имеет указанный ранее вид с точно теми же числами ча1 и ча2. Но для трех других результатов проведенного Ани измерения получается так, что в состоянии Яшиного электрона эти два числа или переставлены местами по сравнению с тем, что было в исходном сообщении, или присутствуют с лишними знаками минус. В этих случаях Яша должен выполнить определенную поправочную операцию со своим электроном. Каждый раз это снова операция с самими состояниями спин вверх и спин вниз, не зависящая от сопровождающих чисел. Действительно, если в волновой функции ча2 спин вверх плюс ча1 спин вниз переставить местами состояние спин вверх и спин вниз, то результат будет таким же, как если поменять местами два неизвестных числа ча1 и ча2. Аналогичный с изменением знака. Неправильный знак можно поправить, заменив, например, состояние спин вниз на минус то же состояние. Таким образом, путем несложных манипуляций состояниями Яша может добиться, чтобы волновая функция его электрона стала такой же, какая была у электрона сообщения. Спиновое состояние этого электрона будет тогда телепортировано. Два числа, скрытые в исходном состоянии, останутся неизвестными, но передадутся с абсолютной точностью. Правда, чтобы донастроить состояние своего электрона, Яше надо знать, какой результат из четырех случился у Ани. Узнать об этом можно, только получив от нее отдельное сообщение, скажем, по радио или по телефону. Пока оно не пришло, телепортация не завершена. Электроны из исходно запутанной пары приобрели коррелированные состояния мгновенно, но сведения от Ани придется подождать. Это обычный в нашей Вселенной сигнал, распространяющийся самое быстрое со скоростью света. Правда, этот сигнал несет всего 2 бита информации. Он имеет вид 00, 01, 10 или 11, в зависимости от того, какой результат измерения получила Аня. Это всего в 2 раза длиннее, чем самое короткое возможное сообщение. Ресурс запутанной пары позволил в точности доставить несчитываемую информацию, отправив всего лишь 2-битный сигнал. Конечно, в стоимость услуг по телепортации входит и работа с запутанной парой, ее предварительное создание и доставка к Ане и Яше. При этом запутанные пары — одноразовый ресурс во всей этой схеме. После измерения запутанность пропадает. В этом проявляют себя общие свойства квантовой механики. Сама по себе запутанность создается и продолжает существовать в согласии с уравнением Шрёдингера. Расползание запутанности по другим участникам, делающее ее бесполезной для практических нужд, тоже шрёдингеровская эволюция, и мы к этому вернемся в главе 22. Но сейчас продолжаем считать, что запутанные партнеры изолированы от окружающего мира. Измерение же нарушает уравнение Шрёдингера настоящим или кажущимся образом. Так что запутанные участники реагируют, коллапсируют, согласованно. Но после этого от запутанности ничего не остается. Свои слова об ученике, готовом ответить на любой вопрос, слушайте в 15 главе. Шрёдингер продолжает замечанием, что это может быть только один вопрос. Квантовая телепортация оказывается для нас лучшим приближением к неосуществимой передаче сигналов путем воздействия на одного из компаньонов в запутанной паре с целью повлиять на другого компаньона. Существуют и используются более мягкие варианты воздействия, так называемое управление, стиринг. Внимание на него впервые обратил тоже Шрёдингер. Стоит еще раз подчеркнуть ключевое сопутствующее обстоятельство. Для передачи эффекта между запутанными партнерами требуется пресловутый коллапс волновой функции, он вызывается измерением, а результат измерения непредсказуем. Отсюда и необходимость для телепортации обычного сигнала, а заодно и отсутствие чудес в виде сверхсветовой коммуникации между Аней и Яшей. Телепортация кошек едва ли предвидится. Она потребует заготовки запутанных чучел, составленных из стольких запутанных пар, сколько электронов и атомных ядер в кошке, а в действительности из большего числа, потому что дело не ограничивается спиновыми состояниями. Требуется воспроизвести еще и пространственную часть волновой функции. Сообщение о результатах своих измерений, которые Аня отправит по радио, в таком случае должно нести зашкаливающий объем информации, порядка 10 в 27 степени бит, на 8 порядков больше невообразимо большого объема информации в 1 эксабайт. Впрочем, чтобы дело дошло до формирования этого сообщения, Ане предстоит выполнить не самые простые действия, попарно выбирая по электрону из кошки и из заготовленного запутанного ресурса, и запутывая их, и делая это примерно 10 в 27 степени раз. Я мог ошибиться на 2-3 порядка, что совершенно не меняет дело. Поучительно при этом гибель кошки оригинала. Не из-за несовершенства технологий, а в силу законов природы. Имеется математически точное и само по себе простое утверждение, что квантовое состояние нельзя скопировать, оставив оригинал в целости и сохранности. Оно известно под выразительным названием «запрет клонирования» или «теорема о запрете клонирования». Копия и оригинал не могут существовать одновременно. Мы видели это на примере телепортации спинового состояния одного электрона. Измерение, которое выполняет Аня, разрушает исходное состояние электрона сообщения. Оно случайным образом заменяется на состояние спин вверх или спин вниз. И, кстати, пока сигнал от Ани в пути, Яша не может предъявить копию исходного сообщения. Если сигнал пропадет по дороге, по естественным причинам или из-за действий плохих парней, смерть исходного состояния окажется напрасной, оно уже никогда не восстановится в другом месте. Зато в области криптографии, науки о шифровании, законы несговорчивого квантового поведения гарантируют целый ряд уникальных услуг. Надо только научиться тем или иным образом пересылать одиночные кванты. Производство, передача и детектирование отдельных квантов, почти всегда фотонов, или организация процесса близкого к одноквантовому по своим характеристикам — отдельная большая тема на переднем крае технологий. Запрет клонирования во всяком случае означает, что кто-то третий не может обзавестись копией сообщения, оставив переговаривающиеся стороны в неведении о своем присутствии. Иметь такой запрет на уровне законов природы уже неплохо, но требуется большее. Часто возникающая задача сводится к тому, чтобы две стороны, Аня и Яша в нашем случае, дистанционно согласовали между собой ключ, некоторое достаточно большое число, которое можно использовать для шифровки и дешифровки их дальнейшей переписки по обычному классическому каналу. Как и любое число, его можно представить в виде последовательности нулей и единиц. Их, в свою очередь, можно закодировать спиновыми состояниями, скажем, вперед и назад, вдоль некоторого направления. В реальности используются не электроны, а фотоны, где вместо спина фигурирует поляризация. Но я, как ни в чем не бывало, буду продолжать говорить об электронах. Итак, как переслать последовательность спиновых состояний от Тани к Яше по открытому каналу связи таким образом, чтобы только они стали обладателями некоторого числа? Для этого имеется целый ряд изобретений, как с использованием запутанности, так и без нее. Простая схема, заставляющая в очередной раз задуматься об особенностях квантового устройства, такова. Аня готовит электроны к отправке, используя два прибора Штерна-Герлаха. Из одного вылетают электроны в спиновом состоянии вверх или вниз, а из другого — в спиновом состоянии влево или вправо. В каждом случае выбор между двумя возможностями квантово-случайный. А Аня, кроме того, случайным образом чередует приборы, то есть выбирает одно или другое направление, вдоль которого определяется спин. Она выстреливает электронами один за одним, а Яша измеряет спин каждого пойманного электрона вдоль вертикального или горизонтального направления, причем тоже выбирает одно или другое случайным образом. Если Аня приготовила электрон, скажем, номер 301, в спиновом состоянии вверх, а Яша измеряет его спин вдоль вертикального направления, то он определит именно состояние вверх. Но если он выбрал горизонтальное направление для измерения спина, то он случайным, квантово-случайным образом получит результат влево или вправо. Когда отправка всех электронов завершена, Аня по самому обычному, не квантовому и незащищенному каналу сообщает Яше, какие электроны она готовила с использованием вертикального прибора Штерна-Герлаха, а какие, наоборот, горизонтального. Яша в ответ сообщает номера тех электронов, спин которых он по совпадению измерял вдоль того же направления, которое использовала Аня. Речь идет только о направлении, а не о конкретном результате вперед или назад вдоль него. Но во всех случаях, когда направления совпали, Яша определил в точности то значение спина, в котором электрон приготовила Аня. А это значит, что у Ани и Яши появляется общее знание о спине этого электрона, и они одним и тем же образом выражают эту информацию в виде числа 1 или 0. Перечислив все такие случаи, Аня и Яша становятся обладателями одной и той же последовательности, составленной из нулей и единиц, и получают в результате желаемое число, никому кроме них неизвестное. И это несмотря на то, что они ни от кого не скрывали свой обмен данными об использованных направлениях. Для передачи информации, а не для формирования ключа, этот метод сам по себе бесполезен именно потому, что производится случайное число. Имеется свой способ действий. И на тот случай, если третья сторона перехватывает часть квантов, измеряет их спин вдоль случайно выбранного направления, а затем, пытаясь замести следы своего присутствия, отправляет кванты Яше, есть также вариант описанной схемы с использованием запутанных пар. Аня оставляет себе одного из запутанных партнеров, а другого отправляет Яше. Затем она случайно выбирает одно из двух возможных направлений для измерения спина своей частицы, а Яша действует, как и ранее. Возвращаясь к точной передаче спиновых состояний с использованием запутанности, картина может показаться достаточно удивительной, если спросить себя, что именно и в какой момент передается. Стоит заметить, что вообще никакой проблемы не видят здесь герои главы 12, кьюбисты. Ничего, говорят они, никуда не передается, поскольку сама волновая функция не часть природы. Просто переадресуется информация. Исходно она относилась к электрону в лаборатории А, а потом к другому электрону в лаборатории Я. Здесь, конечно, можно задаться вопросом, почему для такой переадресации требуется конкретный, вполне определенный протокол. Но мы не будем погружаться по этому поводу в кьюбизм. Квантовая телепортация, вне всякой зависимости от интерпретации квантовой механики, экспериментальный факт.